Александр Янович Халфин, автор трехтомника «Возможно ли Россия?», профессор Колумбийского университета, человек пожилой, явился на допрос к Чухонцеву точно по часам и, войдя, незамедлительно предложил следователю сотрудничество. «Спасибо вам, Александр Янович», — сказал Чухонцев. «Сотрудничество мы поощряем, а то, прямо скажу, замучились мы с вашим братом-интеллигентом. Амбиции у всех, мама дорогая. Каждый человек, как это называется, личность. Спасибо, хоть вы утешили. Я знаю, кто убил и зачем убил», — прошептал Александр Янович и подался вперед, приблизив сморщенное лицо свое к лицу следователя. «И я скажу вам обо всем». Всякий человек, видя Халфина, думал, что ученый простужен. Впечатление возникало от того, что дробные черты Халфина напоминали смятый платок, в который только что сморкались. Чухонцев непроизвольно отодвинулся, подумав, не заразиться бы. Он спросил: «Кто убил?» «Так сразу?» — осведомился Халфин. «Вы даже не ведете протокол, не спрашиваете, кто я?» «Имя? Фамилия?» — Чухонцев ненавидел писанину. «Халфин Александр Янович, ординарный профессор Колумбийского университета. Ординарный профессор — это означает постоянный, утвержденный пожизненно профессор, а вовсе не заурядный», — уточнил Халфин. «Надеюсь, вы понимаете разницу. А то некоторые думают, что...» — следователь Чухонцев воззрился на Халфина в недоумении. «Вы записываете, молодой человек. Пишите разборчиво, не сокращайте. Итак, автор 19 монографий. Пишите, пишите». «Это к делу не относится». «Как раз именно это к делу и относится. Пишите, я настаиваю. Автор 19 монографий опубликовал более 500 статей». «Да-да, 500. Я бы вам советовал написать прописью, а то иногда ноль сотрется. Итак, 500 статей. Записали?» «Принял участие в составлении 7 сборников». «Достаточно», — вскипел Чухонцев. «Организовал 4 конференции по кремлинологии, культурологии и историософии». «Прекратите, кто убил? Немедленно говорите». «Прежде всего скажу вам, зачем убили», — прошептал Халфин. — «Цель преступления объясню. Его убили, чтобы меня опорочить. Так подстроили, словно это я Мухаммеда задушил». — «Вы?» — картинно изумился Чухонцев. — «Пожилой человек, кто же на вас подумает?» — «Вы задайте себе вопрос, молодой человек, зачем потребовалось меня опорочить?» — «Зачем?» — просил Чухонцев, сам поражаясь своей сговорчивости. Халфин обладал своеобразной властью над людьми. Собеседник заражался его логикой. «Отвечаю. А говорить хотели из зависти, из профессиональной ревности. Кому-то не давали покоя мои 19 монографий». «При чем здесь Мухаммед Курбаев?» «Молодой человек, завистник знал, где у меня больное место. Я любил Ирен, ныло сердце, оскорбительно наблюдать. Однако для меня важнее созидательный труд. Зажечь свечу хотел». «Какую свечу?» — спросил Чухонцев. «Не успеваю за вами, Александр Янович». «Лучше зажечь свечу», — сказал Халфин, — «чем проклинать тьму. Вот девиз. Свечу свободы хотел зажечь». «Свечу зажечь хотели», — сказал Чухонцев. «А убил татарина кто?» «Вы скоро поймете». «Давайте по порядку», — попросил Чухонцев. «Скажите, с какой целью в галерею ходите, а потом про убийцу». «Они спонсируют издание книги, не пора ли ставить на России крест? Пришел обсудить». «Галерист Базаров издает ваши труды?» «Назовем это так», — сказал Халфин тихо. «На доходы от подпольного казино?» «Разве это важно?» и все 19 монографий на доходы от подпольного казино?» — поразился Чухонцев. «На гранты Базарова издано 7 моих книг». «А остальные на какие шиши?» «Молодой человек». «Интересно получается», — сказал Чухонцев. «На выручку от нелегальной игры ваши книги печатают. Вам и гонорар платят. Вы в доле, получается, да?» «Я не для шуток пришел. Мне в карман положили вот это». И Халфин достал из кармана тонкий шнурок. «Вот этим Мухаммеда задушили». «А ремень как же?» «Ремнем душили уже мертвого», — сказал Халфин, — «чтобы пустить вас по ложному следу». «Запутался я», — сказал Чухонцев честно. «Мне и без ложного следа ничего не понятно. Кто шнурок подбросил?» «Убийца подбросил», — прошептал Халфин. «Убийца мне в карман этот шнурок сунул». «Как зовут убийцу?» «Ройтман это», — совсем тихо прошептал Александр Янович. «Мошенник Ройтман. Тихо в карман мне шнурочек сунул. Он и убил». «Ройтман? Но его же в галерее не было, и зачем ему?» Александр Янович тихим настойчивым голосом поведал младшему следователю всю подноготную преступления. Оторопев, слушал Чухонцев повесть профессора Халфина, многое становилось яснее. Как оказалось, Халфином была открыта теория, согласно которой в мире существует только одна цивилизация, западная, а прочая история является как бы неудачной копией этой хорошей истории. В частности, русская история, согласно профессору Халфину, является неправильной версией истории западной. В этом и состоит русская проблема. Публицист Ройтман, по словам профессора Халфина, бессовестно воспользовался открытием и стал излагать теорию от собственного лица. «Его теории есть вульгарная версия моей теории», — негодовал профессор. «Так у вас у самого теория про вульгарную версию». «Теория Ройтмана о неудачной версии западной истории есть неудачная версия моей теории о российской истории. Что тут не ясно? Что?» И Халфин еще раз с примерами текстуальными рассказал о хищениях. «Значит, вы первый сказали, что в России истории не было». «Наконец-то! А Ройтман украл идею». «Поздравляю», — иронически сказал Халфин. «Вы поняли. Я 19 книг про это написал». «Никто до вас и не догадался». «Уважаю. Видите, даже вы, человек, так сказать, далекий». «Получается, оба говорите одно и то же?» — наивно спросил Чухонцев. «А что же в этом плохого? Убедили, значит, мужика». Халфин пояснил следователю особенности интеллектуальной жизни столицы. Первенство не поощряют, кругом завистники. Вообразите, в русском альянсе молодежь затыкает старому профессору рот, ему, читавшему лекции в Колумбийском университете. Не для того он писал 3 тома сочинений, чтобы розовый пуп с бимбом обрывал его на полуслове. А Ройтман просто ревнует к славе. «Мухаммеда задушил, чтобы на меня подумали». И профессор изложил план Ройтмана. Поскольку по теории Халфина виновником отстаивания России в прогрессе являлась татарская ига, мотив преступления у профессора имелся. Для Александра Яновича убийство татарина могло быть жестом интеллектуального сопротивления историческому детерминизму. Убив Мухаммеда, Ройтман подводил следствие к мысли о Халфине. Оставалось подбросить профессору орудие убийства, что Ройтман проделал в Лондоне. Негодяй, шнурок подсунул. Но как Ройтман умудрился убить Курбаева? Халфин вздохнул. Непонятно это. «Разрешите подарить вам...» Халфин извлек из портфеля 3-томник «Возможно ли Россия?» Некоторые за одну ночь прочли, не могли оторваться. «Не надо», — сказал Чухонцев. «Нет уж, позвольте».